Но, может быть, она все-таки ошибается, и дело вовсе не в наркотиках. Может быть, это все-таки шпионаж или что-то другое. Она никогда не знала точно, чем занимается ее муж. Знала только, что он работает в каком-то химическом институте и что он способный химик. Потом вспомнила, что Сережа с восторгом рассказывал ей о каких-то исследованиях, которыми занимался отец и в которых она ничего не понимала, но ведь к наркотикам это никакого отношения не имеет. Потом она снова и снова мысленно возвращалась к его уходу, такому оскорбительному, такому внезапному. Он никогда не интересовался сыном и никогда не давал денег, а она не хотела ни просить, ни требовать через суд, и то, и другое казалось ей одинаково унизительным. Единственное, чего она тогда хотела, это никогда больше не видеть его и сделать так, чтобы Сережа никогда его не узнал. Почему же год назад, когда он позвонил впервые за 12 лет и сказал, что хотел бы видеть сына, она сдалась? Сдалась не из-за себя. Для себя она уже ничего не хотела от этого человека. Сдалась из-за Сережи, которому было 12 лет, и ему был нужен отец. Впрочем, того, что она ждала от этих встреч и ради чего пошла на жертву, не произошло. Из взволнованных мальчишеских рассказов она сперва ничего не поняла, а потом почувствовала, что отец так же равнодушен к мальчику, как и раньше, что встречается он с ним либо по обязанности, либо по какой-то другой ему одному понятной причине. Она медлила, не решаясь положить этому конец, не решаясь вмешаться в столь важную для сына область жизни. И то, что Сережа не называл его отцом, а обращался по имени и отчеству или просто называл Дмитричем или Юде, немного успокаивала ее ревность и тревогу. Она жила, переходя от страхов к надежде, не решаясь поверить в хорошее и ругая себя за то, что ей казалось мнительностью. И вот теперь она знала, каков был этот человек, ее бывший муж и отец ее сына. Она пойдет в милицию или ФСБ и все расскажет. Что все? Что она согласилась перевести какой-то сверток? Ее спросят, что в нем было и что она скажет. Может, просто отнести им конверт? Пусть сами разбираются. А если там нет ничего плохого? Тогда почему же ей заплатили? Они могли бы просто использовать ее как перевозочное средство, раз она все равно ни о чем не догадывалась. Если же это наркотик, ее спросят, почему она согласилась его перевозить. Ведь она не имела права брать пакет, содержимое которого ей не было известно. И потом, если она выдаст мужа, он скажет про деньги, которые она получила. И что она сможет возразить?